За гранью времени. Глава 1.1. Выживший. Том 1. Пробуждение насекомых. Третий лунный месяц. Ранняя весна. Край восточной части континента Южного Феникса. Небо было пасмурным, темно-серым, тяжелым и гнетущим, словно кто-то вылил чернила на рисовую бумагу, пропитав ими небосвод и окрасив облака. Тучи перекрывались и сливались друг с другом, рассеивая алые молнии в сопровождении раскатов грома. Это было похоже на низкий рев богов, эхом разносящийся по земле. Кроваво-красный дождь, неся с собой скорбь и уныние, лился на этот бренный мир. На обширной территории, затянутой дымкой, распростерся разрушенный город. Он выглядел лишенным жизни, безмолвно находясь во власти тумана и кровавого дождя. Внутри обвалившихся городских стен царили запустение и ветхость. Куда ни глянь, повсюду рухнувшие дома, зеленовато-черные трупы и разорванная плоть, напоминавшая увядающие осенние листья. Некогда оживленные улицы превратились в груды развалин. На песчаных дорогах, где когда-то толпились люди, теперь повисло безмолвие. Остались только разорванная плоть, пыль и бумага, смешанные и пропитанные кровью и грязью до такой степени, что одно от другого было неотличимо. Это выглядело пугающе. Неподалеку, глубоко в грязи, увязла разбитая обшарпанная повозка. Единственным ее спутником была брошенная кукла кролика, что висела на оглобле 2 и слегка покачивалась на ветру. Ее белый мех уже давно промок и покраснел, наполнившись мрачной и зловещей аурой, а мутные глаза, которые, казалось, таили в себе какую-то обиду, безысходно глядели на пятнистые камни впереди. Там на животе лежала фигура. Это был подросток 13-14 лет, одетый в грязные лохмотья. К его поясу был привязан потрепанный кожаный мешочек. Мальчишка щурился и не шевелился. Пронизывающий до костей холод со всех сторон просачивался сквозь рваный плащ, постепенно лишая его тела тепла. Даже когда капли дождя падали на его лицо, он не моргал, а пристально смотрел вдаль. По направлению его взгляда, в 20 метрах от него, исхудалый стервятник пожирал гниющую тушу дикой собаки. Время от времени он настороженно оглядывался по сторонам. Казалось, что в этих руинах, где всюду таилась опасность, стоит хоть малейшему порыву ветра всколыхнуть траву, и птица тут же взлетит в воздух. Юноша, подобно охотнику, терпеливо выжидал подходящего шанса, и спустя долгое время такой шанс представился. Жадный стервятник, наконец, полностью зарылся головой в брюхо дикой собаки. В прищуренных глазах мальчика мгновенно появился холодный блеск. Он, словно выпущенная стрела, рванул вперед, стремительно приближаясь к стервятнику. Одним движением правой руки он вытащил черный железный прут из кожаного мешочка на поясе. Наконечник прута сверкнул холодной остротой. Возможно, это было инстинктивным ощущением смертельной опасности, но как только мальчишка встал, стервятник сразу почувствовал это и, испугавшись, затрепетал крыльями в попытке взлететь ввысь. Но было уже слишком поздно. Железный прут, который юноша с бесстрастным выражением лица метнул, превратился в черную полоску и полетел в сторону птицы. Пуф! Острый наконечник пронзил голову и раздробил череп, мгновенно убив стервятника. Мощный удар отбросил бездыханное тело назад, с грохотом пригвоздив его к стоящему неподалеку экипажу. Из-за встряски повозки кроваво-красная кукла закачалась еще сильнее. Юноша выглядел спокойным. С самого начала и до сих пор его скорость ничуть не снижалась. Примчав к этому месту, он схватил труп стервятника вместе с железным прутом и с силой дернул. Приложенная сила была настолько велика, что даже отломился небольшой кусок повозки, в которой был вбит железный прут. Сделав все это, он без оглядки побежал вдоль края улицы. В этот момент ветер подул сильнее. Кроваво-красная кукла на повозке, раскачиваясь, казалось, наблюдала за уходом юноши, который отдалялся все дальше и дальше. Ветер действительно усилился. Принеся с собой холод дождя, он продувал насквозь тонкую одежду мальчика. Подросток непроизвольно вздрогнул. Нахмурившись, он плотнее закутался в плащ и протяжно вздохнул. Он ненавидел холод. Единственный способ противостоять этой напасти – найти место для отдыха, укрытое от ветра и дождя. Но в данный момент юноша не останавливался ни на секунду, проносясь мимо многочисленных разрушенных лавочек. У него оставалось не так много времени. Охота на стервятника слишком затянулась, а он все еще не посетил одно место сегодня. «Уже близко», – пробормотал подросток, мчась по улице. На его пути повсюду лежали зеленовато-черные трупы. Их лица, утратившие надежду, были полны злобы. От них словно исходило дыхание отчаяния, пытающиеся заразить разум молодого человека, но он так привык к этому, что даже не смотрел на них. Время шло, мальчик время от времени поглядывал на темнеющее небо, становясь все более встревоженным, как будто перемены наверху были для него страшнее мертвецов. К счастью, вскоре он увидел вдалеке лекарственную лавку. Юноша вздохнул с облегчением и поспешил туда. Лавка была небольшой, на полу валялось множество шкафчиков с лекарствами, источающих заплесневелый запах. Это напоминало вскрытый склеп, в котором царил полный беспорядок. В углу, оперевшись спиной о стену, сидел зеленовато-черный труп старика. Лишенный возможности мирно упокоиться, он смотрел на окружающий мир пустыми глазами. Зайдя внутрь, юноша бегло осмотрелся и сразу же приступил к поискам. Подавляющее большинство лекарственных трав здесь стали зеленовато-черными, как и трупы. Лишь немногие оставались нормальными. Подросток потратил много времени на их перебор и опознание. В конце концов он набрал нужные травы, после чего снял свою тонкую одежду, обнажив огромную рану на груди. Рана еще не полностью затянулась, и было видно, что ее края уже начали чернеть. Из нее даже сочилась кровь. Юноша посмотрел вниз и раздавил траву, а затем, сделав глубокий вдох и стиснув зубы, принялся смазывать поврежденное место. В одно мгновение из груди хлынула сильнейшая боль, заставив юношу невольно задрожать. Он стойко терпел ее, однако он никак не мог сдержать выступивший на лбу пот, который капля за каплей тек по его щекам и падал на темный пол, собираясь в чернильные пятна воды. Один пробуждение насекомых – это третий период сезона из 24 в китайском солнечном календаре. Наступает 5-6 марта. Знаковой особенностью является внезапный весенний гром и буйная жизненная сила всех вещей. Начинается всеобщее цветение и пробуждение природы. Весна официально вступает в свою силу. Считается, что именно с началом пробуждения насекомых наступает сезон пахотно-посевных работ. Эрген решил в качестве названий всех томов использовать периоды солнечного календаря. Будет ли за этим стоять какой-то смысл, пока сложно судить. Предполагают, что таким образом автор решил обозначить периоды жизни ГГ. В произведении используется древнекитайская система исчисления времени. Согласно этой системе, один год равняется 12 месяцам, один месяц, 5 неделям, одна неделя, 6 дням. Один день разбит на 12 частей по 2 часа, одна часть состоит из 4 четверти и по 30 минут, одна четверть состоит из времени, за которое остывают 3 чашки чая, 10 минут каждая, одна чашка чая равна времени, за которое сгорают 2 палочки благовоний, 5 минут каждая. Одна палочка благовоний разбита на 5 частей по 1 минуте каждая. Одна такая часть состоит из 6 коротких моментов по 10 секунд каждый. Один такой момент равен 10 вдохам мгновением. Один вдох равен 1 секунде. Два оглобля, одна из двух жердей, укрепленных концами на передней оси повозки, соединяющихся с дугой и служащих для запряжки лошади. Глава 1.2. Выживший весь процесс длился чуть более 10 вдохов. Закончив обрабатывать рану, подросток, казалось, потерял все силы. Он ухватился за стоящий рядом шкаф и, переведя дыхание, стал медленно одеваться. Он снова взглянул на небо за окном. Поразмыслив немного, он достал из кожаного мешочка потрепанную карту и аккуратно расстелил ее. Карта была очень простой и изображала планировку города. Внутри было отмечено расположение лекарственных лавочек. В верхней северо-восточной части многие участки, за исключением двух, были накрест перечеркнуты ногтями. После нескольких дней поисков осталось только 2 места, это должно быть где-то там, раздался хриплый и приглушенный голос мальчика. Убрав карту, он собирался уходить, но прежде чем выйти, он обернулся к сидевшему в стороне покойнику и задержал взгляд на его одежду. Это было кожаное пальто, возможно, из-за особого качества материала, оно не сильно подверглось порче. Немного подумав, подросток подошел, снял пальто с мертвеца и надел его. Кожаное пальто было немного великовато, но, обернув его вокруг своего тощего тела, юноша, наконец, почувствовал хоть немного тепла. Он посмотрел вниз на открытые глаза старика и, подняв руку, осторожно прикрыл их. «Покойся с миром», — тихо сказал подросток. Сорвав занавеску внутри лавки, он накрыл тело старика и повернулся, чтобы покинуть это место. Когда он вышел, перед его ногами мелькнул слабый отблеск света. Юноша опустил голову и обнаружил в окровавленной грязи осколок зеркала размером с ладонь. В нем он увидел собственное лицо. Лицо, отраженное в разбитом зеркале, было покрыто грязью, но все же можно было смутно разглядеть его утонченные черты. Просто незрелость, которая должна была быть у 13-14-летнего мальчика, ушла, сменившись безразличием. Подросток молча смотрел на свое отражение в зеркале и, спустя некоторое время, поднял ногу и наступил на него. Раздался треск. Одна за другой появились многочисленные трещины. Раздавив зеркало, юноша покачнулся и мигом умчался прочь. На земле разбитое зеркало хоть и было покрыто трещинами, но все еще отражало небесный свод, который напоминал половину огромного изувеченного лика Бога, что заслонял весь мир. С искалеченным лицом и закрытыми глазами он равнодушно восседал в вышине, и только пряди иссохших кудрявых волос свисали вниз. Его существование было в той же мере естественным в мире, как солнце и луна. Оно словно говорило, что все живые существа под ним были просто муравьями. Как будто сам феномен зарождения и развития всего сущего вынужден был измениться под его влиянием. В данный момент небо под этим изувеченным ликом постепенно теряло свой свет. Тень заходящего солнца была похожа на черную мглу, которая заполняла руины города и покрывала землю, словно желая поглотить все вокруг. Дождь становился все сильнее. По мере того, как тьма ночи постепенно сгущалась, также раздавался порывистый пронзительный вой ветра. Подобно крикам злобных призраков, эти завывания начали пробуждать странное присутствие в городе, заставляя всевозможные леденящие душу звуки отдаваться эхом один за другим. Услышав это, молодой человек ускорился. Он проворно бежал по улицам, стараясь опередить наступающую ночь. Как раз в тот момент, когда юноша миновал обвалившийся дом и собирался продолжить свой путь, его зрачки внезапно сузились. Краем глаза он заметил кого-то среди обломков. Издалека было видно, что одежда неизвестного была аккуратной, а на его теле, похоже, не было никаких повреждений. Этот человек сидел там, прислонившись к стене. Самое главное, что открытые участки его кожи были нормального цвета, а не зеленовато-черные. В пределах этого города, если только человек не был жив, его появление невозможно. А живые люди, за все эти дни юноша не встретил ни одного. Эта сцена потрясла его до глубины души. Вскоре он, казалось, о чем-то подумал, и его дыхание стало немного прерывистым. Он хотел пойти туда, но позади надвигалась темнота ночи, похожая на смог, и вот-вот должна была поглотить его. Помешкавшись, подросток сделал мысленную заметку об этом месте и поспешил убраться. Он бежал со всех ног и, прежде чем ночь настигла его, наконец, вернулся в свое временное жилище в этой части города. Это была маленькая пещера, полная птичьих перьев. Щель, служившая входом, была достаточно небольшой. Взрослые не могли сюда протиснуться, и даже подросток с трудом пролезал внутрь. Войдя в пещеру, он умело перекрыл вход книгами, камнями и прочим хламом. Сразу как щель была полностью заложена, нахлынул мрак ночи. Молодой человек не терял бдительности. Крепко сжимая в руке железный прут и затаив дыхание, он долго сидел на корточках и внимательно слушал. Постепенно доносились рычащие и раздирающие крики диковинных зверей, изредка смешанные с жутким смехом. Так продолжалось до тех пор, пока эхом не раздался более отчетливый рев. Только после того, как звук прошел мимо и стал тише, напряженный подросток вздохнул с облегчением и уселся в стороне. Внутри пещеры стояла непроглядная тьма. Юноша молча сидел там, и казалось, будто время в этот момент остановилось. Он скинул оцепенение и махом успокоил натянутые в течение целого дня нервы, после чего схватил сбоку бутылку с водой, сделал несколько глотков и, проигнорировав шум снаружи, достал из кожаного мешочка стервятника. В потемках он поднес его к губам и начал откусывать кусок за кусочком. Во рту ощущался вязкий и отвратительный привкус крови, но подросток спокойно и медленно глотал, проталкивая пищу в глотку. В это время его желудок усиленно работал, пытаясь переварить содержимое и ослабить чувство голода. Вскоре он съел всего стервятника. Юноша глубоко вздохнул. Неимоверная усталость навалилась на него, а глаза начали слипаться. Однако в руке он по-прежнему крепко сжимал черный железный прут, словно одинокий волк, что притворялся спящим. Похоже, если произойдет что-то странное, он мигом откроет глаза. В этот момент мрачная ночь снаружи, словно занавес, покрывала город, землю и небо. Глава 1.3. Выживший мир под небесами был чрезвычайно огромен, а континент Южного Феникса, расположенный в бескрайнем море, лишь маленькой его частью. Мало кто знал, насколько велик весь мир, за исключением величественного остатка лика на небосводе, что нес с собой абсолютное подавление и был виден всем, кто смотрел вверх. Уже невозможно выяснить, когда именно он появился. По отрывочным описаниям в некоторых древних книгах известно, что давным-давно этот мир, наполненный бессмертными силами, был процветающим и полным жизни, пока из далеких глубин пустоты не прибыл гигантский изувеченный лик, принеся с собой разрушение. В ходе его приближения, жители этого мира всеми способами пытались остановить его, но они потерпели неудачу. В итоге лишь несколько древних императоров и повелителей увели часть своих людей в другие места, оставив здесь остальных. Вскоре показалось искалеченное лицо и повисло в небе. С этого момента начался сущий кошмар. Аура, исходящая от него, пронизывала весь свет. Горы, моря, все вещи и все живые существа, даже духовная энергия, на которую опирались культиваторы в своей практике, все было осквернено им. Все сущее увидало, и бесчисленные жизни угасали. Выживал лишь один из сотни. С тех пор те, кто пережил эту катастрофу, нарекли это неполное лицо богом. Данные территории стали именоваться гиблой землей, а что касается мест, куда переселились древние императоры и повелители, то они были известны как Святая Земля. Эти названия передавались из поколения в поколение на протяжении многих эпох. Кроме того, несчастья, принесенные богом, на этом не закончились, потому что каждые несколько лет, десятилетий или даже столетий, он время от времени открывал глаза, чтобы сделать несколько вдохов. И всякий раз область, на которую он смотрел, мгновенно загрязнялась его аурой. После этого все живое там ввергалось в пучину бедствий, а местность превращалась в вечную запретную зону. В течение многих веков количество запретных зон росло, а регионов, пригодных для жизни, становилось все меньше. И вот 9 дней назад Бог снова открыл глаза, обратив свой взор на то самое место, где находился подросток. Все существа в более чем 10 городах, независимо от их местоположения, будь то внутри или за пределами города, были мгновенно заражены, а земли стали запретной зоной, где не было места живым. Под этим ужасающим воздействием некоторые обитатели обратились в кровавый туман, некоторые мутировали в кровожадных зверей, лишенных разума, а некоторые просто погибли, преобразившись в зеленовато-черные трупы. Лишь очень немногим людям и зверям удалось выжить. Мальчик был одним из этих счастливчиков. В этот момент за пределами темной пещеры раздался пронзительный крик, который доносился издалека и приближался все ближе. В результате спящий юноша быстро открыл глаза. Он инстинктивно поднял железный прут и с опаской уставился на перекрытый проход. Только после того, как источник пронзительного крика, покружив в окрестностях, постепенно затих, подросток вздохнул свободно. У него пропало всякое желание спать. Он нащупал свой кожаный мешочек и достал из него бамбуковый свиток. В темноте он осторожно прикоснулся к словам на свитке, и в его глазах словно загорелся огонек. После этого он сел прямо и закрыл глаза, чтобы выровнять дыхание. Молодого человека звали Сюйцин. Он рос в одиночестве и с трудом выживал в трущобах за пределами этого города. Во время внезапной катастрофы, 9 дней назад, он спрятался в этой расщелине в камне. В отличие от испуганной и обезумевшей толпы, он спокойно наблюдал за богом, распахнувшим глаза на небосводе. Глядя на его уникальные зрачки в форме креста, он, казалось, потерял чувство страха. Так продолжалось до тех пор, пока он не увидел, как с неба спустился фиолетовый луч света, приземлившись в северо-восточной части города. Сразу после этого он потерял сознание. Очнувшись, он понял, что оказался единственным выжившим в городе и за его пределами. Однако он не стал сразу же уходить. Он знал, что когда Бог открывает глаза, эта территория становится запретной зоной. Вначале ее окутывает кровавый дождь, а затем образуется граница. Те, кто находился внутри, не могли выйти, а те, кто снаружи, не могли войти, пока запретная зона не будет полностью сформирована. И признак этого завершения – прекращение кровавого дождя. Для Сюйцина, выросшего в трущобах, это бедствие казалось сущим пустяком. Ведь в трущобах, будь то из-за какого-то бродяги, дикой собаки, болезни или даже холодной ночи, можно было в любой момент отправиться к праотцам. Выжить здесь было крайне сложно. А пока ты жив, все остальное не имеет значения. Естественно, несмотря на всю жестокость этого места, иногда все же встречаются нотки тепла. Например, некоторые бедствующие ученые, чтобы заработать на жизнь, находили группы детей и преподавали им чтение с письмом. Кроме этого, оставались еще воспоминания о близких. Правда, в сознании Сюйцина образы его родных со временем поблекли, несмотря на то, что он изо всех сил старался удерживать воспоминания о них, боясь, что может забыть, они все равно постепенно расплывались. Однако он знал, что не был сиротой, у него все еще где-то есть родственники, просто они давно потеряли связь. Поэтому его главная задача – выжить, а если удастся пожить более достойно, и появится шанс хоть ненадолго встретиться с родными, то еще лучше. По счастливой случайности он не умер, так что в итоге решил направиться в город. Он хотел наведаться в жилища богатых людей, представителей высших эшелонов власти, чтобы найти то, о чем ходили слухи в трущобах. Специальные техники, способные сделать тебя сильнее. Более того, он также собирался отправиться на поиски фиолетового света, упавшего на город. В трущобах велись разговоры об особом пути для обретения силы, и все жаждали его. Они называли это культивацией, а тех, кто практикует ее, культиваторами. Поэтому стать культиватором было самым заветным желанием Сюйцина, не считая воссоединения со своей семьей. Культиваторы не были редкостью, и Сюйцин не раз видел их издалека, когда те заходили в город. Характерной их особенностью являлось то, что при взгляде на них, тело начинало инстинктивно дрожать. Сюйцин даже слышал, что лорд города и некоторые из его охранников тоже были культиваторами. Поэтому после долгих поисков, 5 дней назад он, наконец, нашел этот бамбуковый свиток на трупе в резиденции лорда. Однако то место было очень опасным. Именно там он получил ранение в грудь. Благо, информация, записанная в бамбуковом свитке, оказалась тем самым методом культивации, о котором он так мечтал. Все его содержание он уже давно запомнил, а в последние дни он даже начал практиковаться. Сюйцин никогда раньше не видел других техник культивации. Этот бамбуковый свиток был его единственным приобретением, и он понятия не имел, как правильно себя тренировать. К счастью, тексты в свитке были написаны простыми и понятными словами. В них особое внимание уделялось визуализации и дыханию. В результате, выполняя все шаг за шагом, он добился некоторых успехов. Этот метод назывался техникой гор и морей. Один практика заключалась в том, чтобы представлять в уме тотем, изображенный на бамбуковом свитке, в сочетании с особым способом дыхания. Рисунок тотема был очень странным. Это было причудливое существо с большой головой, крошечным телом и одной ногой. Кроме того, все его тело было черным, а лицо – безобразным, как у злого духа. Сюйцин никогда раньше не видел такого рода созданий. В бамбуковом свитке его называли горным духом. В процессе культивации, вскоре после того, как в сознании Сюйцина возник этот тотем, и его дыхание постепенно изменилось, в пространстве поблизости начали образовываться невидимые потоки. Окружающая духовная энергия тонкими струйками медленно вливалась и текла по всему телу, наполняя его волнами обжигающего холода, а те места, через которые она проходила, казались погруженными в ледяную воду. Сюйцин боялся этого холода, но заставлял себя терпеть и не сдавался, продолжая упорствовать. Спустя долгое время он, следуя инструкциям из свитка, наконец, закончил свою тренировку. Все его тело покрывал холодный пот. Несмотря на то, что он не так давно съел стервятника, в его желудке снова появилось чувство голода. Сюйцин вытер пот и прикоснулся к животу, его глаза выражали решимость. С тех пор, как он стал практиковать эту технику, его аппетит, очевидно, сильно возрос. Его тело также, по сравнению с прошлым, стало более гибким. Все это сделало его более устойчивым к ледяному холоду, который появлялся во время культивации. В этот момент он поднял голову и через зазор на входе взглянул наружу. Там была кромешная тьма, и только жуткое рычание, иногда сильное, а иногда слабое, эхом отдавалось в его ушах. Он не знал истинной причины, по которой ему посчастливилось выжить. Возможно, это была случайность, или возможно потому, что он увидел тот фиолетовый свет. Поэтому в эти дни, ища техники культивации, он также изо всех сил пытался обнаружить место падения фиолетового света в северо-восточной части города. К сожалению, он так ничего и не нашел. Размышляя, Сюйцин прислушивался к шуму снаружи. Затем он невольно вспомнил, как перед заходом солнца увидел труп, прислоненный к стене. Его глаза медленно сузились. Этот человек как раз находился в северо-восточном районе, и он казался живым. Может, это как-то связано с фиолетовым светом? Один техника гор и морей не является отсылкой к третьей работе автора «Я запечатаю небеса». В сюжете третьей книги фигурирует мир гор и морей, а также трактат гор и морей, название которого соответствовало названию реально существующего древнекитайского трактата «Книга Горы и Морей» или «Каталог Горы и Морей». Порядок иероглифов, который составляет горы и моря, здесь, в шестой книге, написан в обратном порядке. В итоге это сочетание также можно перевести как «Морская гора». О названии этой техники и ее отсылкам более подробно будет в третьей главе. «Книга Горы и Морей», «Шаньхай Цзин», древнекитайский трактат, описывающий реальную и мифическую географию Китая и соседних земель и обитающих там созданий. Два горный дух, он же Ся, обезьяноподобный хищный зверь, злой горный дух, одноногий дьявол, горное чудище, сверхъестественное существо из китайского фольклора. Описание в произведении полностью соответствует его классическому описанию в книге «Горы и морей». Глава 2. Инородная энергия, если тот человек жив, возможно, это действительно как-то связано с фиолетовым светом, но это также может быть ловушкой, задумчиво пробормотал себе под нос Сюй Цин. За эти дни, проведенные в разрушенном городе, он глубоко осознал, что все те существа, которые мутировали в странных зверей из-за воздействия ауры бога, были чрезвычайно свирепыми и очень сильными. Однако, вероятно, из-за того, что запретная зона еще не полностью сформировалась, большинство из них в светлое время суток впадали в спячку. Если только не вторгаться в места их дневок, как это было в прошлый раз, когда он добывал бамбуковый свиток, и соблюдать осторожность в течение дня, то серьезных проблем не возникнет. По сравнению с ними, Сюй Цин больше опасался живых людей, ведь человеческие сердца порой бывают гораздо коварнее, чем любой дикий зверь. По мере того, как он все обдумывал, его взгляд становился все более суровым. Неважно, действительно ли это был живой человек, или это была ловушка, в ту область он намеревался отправиться снова. Но прежде чем пойти туда, он должен основательно подготовиться. Поразмыслив об этом, Сюй Цин покрепче сжал в руке бамбуковый свиток. За эти несколько дней изменения в его теле придали ему некоторую уверенность, и он не мог не задуматься о содержимом бамбукового свитка. Помимо самого метода культивации, там также была представлена и краткая ознакомительная информация. Культивация передавалась с древнейших времен задолго до того, как появился изувеченный лик. Хотя в настоящее время и произошли некоторые изменения, но общая система осталась прежней. Она подразделялась на конденсацию ци, возведение основания, формирование ядра и зарождение души. Что касается стадий после зарождения души, возможно, они были слишком высоки, поэтому о них не было записей. Однако в свитке ясно читалось отчаяние, которое культиваторы чувствовали в своей практике. Поскольку аура бога затронула духовную энергию, она стала загрязненной. Это загрязнение было подобно тлетворному яду для всего живого. Было неизвестно, когда все это началось, но люди назвали данную ауру инородной энергией. Сюй Цин прекрасно понимал, что ледяной холод, который он ощущал во время культивации, был вызван тем, что поглощаемая духовная энергия содержала в себе эту самую инородную энергию. Как только она накапливалась в организме до определенного уровня, это приводило к мутации. Такие практики либо внезапно взрывались, становясь кровавым туманом, либо обращались в обезумевших зверей. Что касается области, на которую смотрел Бог, когда открывал глаза, то концентрация инородной энергии там мгновенно увеличивалась, что собственно и ускоряло мутацию. Поэтому путь культивации был опасен. Однако если не заниматься этим, то средняя продолжительность жизни у простых обывателей заметно снижалась. Кроме того, они страдали от многих болезней и жили словно в аду, где почти ни у кого не было хорошего конца. По этим причинам, так называемая культивация стала единственным возможным выходом. Другого варианта не оставалось. В результате на протяжении многих веков поколения практиков видоизменяли передающиеся по наследству методы, подстраиваясь под новые реалии. Знания, которые распространяются сегодня, гласят, что при поглощении духовной энергии нужно использовать особую технику, чтобы отделить инородную энергию и сжать ее в определенной части своего тела. Это место известно как точка мутации. Таким образом, степень разделения инородной и духовной энергии стала важным критерием при оценке методов культивации. Кроме того, все средства, которые могли обеспечить высокую степень разделения, контролировались огромными силами или могущественными кланами. Это был очень важный ресурс. Неважно, присутствовал здесь Бог или нет, некоторые вещи оставались неизменными. В зависимости от техники культивации, степень разделения была разной от человека к человеку. Естественно, что и расположение точек мутаций также различалось. Но в любом случае, пока человек совершенствуется, его тело будет содержать инородную энергию, и постепенно будут формироваться точки мутаций. Теоретически, точки мутаций необратимы, и хотя их можно устранить с помощью некоторых снадобий, они лечили только симптомы, а не корень проблемы. Что касается способа их полного очищения, в бамбуковом свитке было несколько слов об этом. На гиблой земле, помимо континента Южного Феникса, существовал еще один, гораздо более величественный континент, континент древней славы. Это было место зарождения человеческой расы. И хотя аура бога проникала даже туда, казалось, что там существовал способ полностью очистить инородную энергию. Однако вполне очевидно, что это решение было не для широких масс. Только люди довольно высокого положения имели право пользоваться этой привилегией. Обычные же культиваторы могли лишь мечтать об этом. Что касается вольных практиков, которые находились на самом низу социальной лестницы, а также были самой большой прослойкой общества, для них это было еще более недостижимо. Методы культивации, которые практиковали вольные практики, обычно имели крайне низкую степень отделения инородной энергии. Естественно, что в таком случае им не только было труднее упражняться, но и существенно возрастали угрозы мутаций. Но даже несмотря на все риски, большинство людей все равно предпочитали стать культиваторами. Например, Сюй Цин знал, что теперь его можно считать вольным практиком согласно записям в бамбуковом свитке. Практики гиблой земли шли по пути без возврата, который был полон трудностей и огромных опасностей. Они были сродни смертным, что плыли в глубоком море, устремляясь к недостижимому берегу на другой стороне. Вот только еще до того, как они увидят легендарный другой берег, они умрут от истощения. Однако Сюй Цин, выросший в трущобах, прекрасно понимал, что любой случайный конфликт или болезнь могли привести к смерти. Поэтому вместо того, чтобы беспокоиться о будущей мутации, лучше побеспокоиться о том, доживу ли я до завтра, пробормотал Сюй Цин. Он осторожно прикоснулся к ране на груди, глядя на небо через зазор на входе. В это время во внешнем мире должен был вот-вот наступить рассвет. Крики зверей и заунывные звуки потихоньку начали стихать. Если кровавый дождь будет продолжаться, а я не найду фиолетовый свет, мне придется подумать о том, чтобы отправиться в другой город на поиски лекарств. Сюй Цин опустил голову и посмотрел на свою рану. Из-за всепроникающей ауры бога и непрекращающегося кровавого дождя, почти все предметы в городе были серьезно загрязнены, включая лекарственные травы. В итоге в этом месте катастрофически не хватало ресурсов. Сюй Цин поднял руку и надавил на рану на груди, из-за чего из нее вытекло немного крови. Его лицо немного побледнело. Глубоко вздохнув, он снял свою одежду, которая была под кожаным пальто, обернул ее вокруг спины и перевязал рану. Собравшись с силами, он стал молча дожидаться рассвета. Вскоре крики и завывания становились все реже и реже, пока не исчезли совсем. Сюй Цин заметил, что небо снаружи начало светлеть. Согласно его прошлому опыту, в это время уже можно было выходить. Но вместо того, чтобы сразу отправляться в путь, он встал и хорошенько размял свое затекшее тело. Только после того, как его охватил прилив тепла, он убрал камни и другие предметы, загораживающие проход. При слабом свете, проникающем снаружи, он открыл свой кожаный мешочек и привел его в порядок. Он достал оттуда ржавый кинжал и прикрепил его к бедру. А что касается черного железного прута, он был размещен так, чтобы его было удобно схватить. Там же лежала и змеиная голова, завернутая в холщовую ткань. Он осторожно раскрыл ее, осмотрел, а затем тщательно спрятал обратно. Сделав все это, Сюй Цин на короткое время закрыл глаза. Когда он открыл их, его взгляд сменился спокойствием. Он быстро высунулся наружу и ненадолго остановился у входа. Внимательно осмотрев всю округу и убедившись, что никаких проблем нет, он храбро рванул во внешний мир. На фоне медленно светлеющего неба Сюй Цин на всех парах мчался вперед. Поскольку кровавый дождь все не прекращался, а плотные тучи полностью закрывали небо, то даже при дневном свете нельзя было увидеть солнце, не говоря уже о том, чтобы насладиться его теплом. Тусклый утренний свет был похож на тяжелобольного старика, покрытого возрастными пятнами. В его мутных глазах, казалось, все еще стоял ночной мороз, а его дыхание, тяжелое и свистящее, превратилось в предрассветный ветер, несущий запах смерти. Было очень холодно и очень морозно. Если предварительно не разогреться, то на ветру по всему телу будет пробегать озноб. Что касается Сюйцина, поскольку он все еще сохранил прежнее тепло, это не слишком сильно на него повлияло. Не сбавляя скорости, он несся к тому месту, где вчера видел предположительно живого человека. Издалека, в этом просторном городе, Сюйцин был похож на леопарда, что перепрыгивал через разрушенные стены, безудержно продвигаясь вперед. Его сопровождала стая птиц, летевших по небу, только они парили так высоко, что их трудно было поймать. Сюйцин поднял голову и, глядя на них, облизнул губы. Он понятия не имел почему, но после того, как Бог открыл глаза, и все живое подверглось заражению, почти все погибли, включая зверей, но именно среди птиц было больше всего выживших. Охота на них стала лучшим средством для утоления голода в эти дни. Наряду с этим, хотя эти птицы также оказались в ловушке кровавого дождя, они, похоже, могли инстинктивно определять безопасные места. Например, пещера, где сейчас остановился Сюйцин, была найдена по их следам. Это укрытие на самом деле не являлось абсолютно безопасным. Его можно считать таким только условно, но мутировавшие звери и странные существа, казалось, не обращали на него внимания, пока он находился там. За это время Сюйцин нашел два таких убежища. Одно из них было его пещерой, а другое находилось возле резиденции городского лорда. Прямо сейчас он просто скользнул взглядом по небу, прежде чем сосредоточить свое внимание на определенный участок в городе, подбираясь к нему все ближе и ближе. Вскоре Сюйцин прибыл к тому месту, которое он приметил вчера. Но вместо того, чтобы направиться прямо туда, он обошел вокруг, чтобы найти возвышенность. Он осторожно забрался наверх, неподвижно лег и, прищурив глаза, пока тени превратились в две узкие щелки, медленно вытянул голову, чтобы посмотреть вниз. С первого взгляда зрачки Сюйцина сузились. Он снова увидел вчерашнего человека. Этот человек сидел, прислонившись к стене. Его одежда была опрятной, а кожа нормальной. Но самое важное — его мимика, поза и внешний вид были абсолютно такими же, как и вчера. Было похоже на то, что на протяжении этой ночи он совсем не двигался. Но это бессмыслица какая-то. Будь этот человек жив, он не смог бы игнорировать опасности, существующие в темноте. А если он мертвец, то его неоскверненный труп стал бы лакомой пищей для мутировавших зверей. Поэтому невозможно, чтобы его не тронули за все это время. Сюйцин погрузился в собственные мысли и, немного подумав, решил не сходить с места. Он, выросший в трущобах, не испытывал недостатка в терпении. Вот так, под его пристальным наблюдением, медленно текло время. Даже после того, как наступил полдень, тот человек оставался неподвижным. Сюйцин, который ждал уже 6 часов, задумался, а затем плавно поднял правую руку и бросил камень в ту сторону. Скорость камня была высокой, а сила удара – немалой. Когда камень попал в человека, раздался глухой звук. Тело покачнулось и, в конце концов, повалилось на бок, как и положено трупу. И в тот момент, когда мертвец упал, на земле, где он ранее сидел, появилось фиолетовое свечение. Как только Сюйцин увидел это, его глаза загорелись, а дыхание участилось. Все эти дни он искал именно его. Фиолетовый свет, который он однажды видел спускающимся в город. В этот момент Сюйцин насильно подавил свой порыв немедленно броситься туда. С большим трудом подождав еще немного и убедившись, что проблем нет, он проворно вскочил на ноги и изо всех сил рванул прямо к тому месту. Стремительно подбежав, он схватил источник фиолетового света, а затем без всяких колебаний отступил подальше. Все произошло очень быстро. Только после того, как Сюйцин удалился более чем на 30 метров, он остановился. Тяжело дыша, он посмотрел на светящийся предмет в руке. Это был блестящий фиолетовый кристалл, обладавший ослепительной красотой. Сердце Сюйцина забилось сильнее. Когда он обернулся, то увидел, что упавший труп, казалось, потерял защиту фиолетового света. Его одежда теперь разъедалась на глазах, а кожа мгновенно стала зеленовато-черной. При виде этой сцены Сюйцин инстинктивно крепче сжал фиолетовый кристалл, после чего развернулся и со всех ног помчался к своей пещере. Вскоре после бега Сюйцин внезапно остановился. Он выглядел немного растерянным. Опустив голову, он расстегнул кожаное пальто и посмотрел на свою перевязанную грудь. Из раны больше не сочилась кровь, но вместо этого появился зуд. Взгляд Сюйцина застыл. Он разорвал остатки одежды, стягивающую грудь, и, увидев рану, испытал сильнейшие потрясения. Он четко помнил, что когда проверял ее рано утром, Она кровоточила и даже была еще более почерневшей, но сейчас рана на его груди уже почти зажила, остался лишь неглубокий рубец. Это... Сюй Цин учащенно задышал, а затем внезапно перевел взгляд на фиолетовый кристалл в своей руке. Глава 3.1. Желаю, чтобы все покоились с миром. Этот предмет. Образ совершенно неповрежденного мертвеца до того, как он забрал фиолетовый кристалл, возник в его сознании. Он может защитить труп от разложения, а живым помогает исцелять раны. Сюй Цин крепко сжимал в руке фиолетовый кристалл. С учащенным сердцебиением он быстро огляделся вокруг. Хотя он знал, что здесь не должно быть других живых людей, он все же инстинктивно был настороже, потому что получил бесценное сокровище. Он больше не мог задерживаться. На полной скорости он помчался к пещере, где укрывался ранее. По дороге он заметил, что не только его раны быстро зажили, но и его выносливость заметно возросла. Раньше при таком беге примерно через час ему приходилось замедляться, но теперь, по прошествии этого времени, он чувствовал тепло во всем теле и, казалось, был полон сил. На обратном пути он даже мимоходом поймал птицу, которая приземлилась на землю. Он не убил ее, а просто оглушил, так как живые существа сохраняются дольше. И даже после этого ему потребовалось куда меньше времени, чтобы добраться до пещеры. Задолго до наступления темноты он уже мог издалека разглядеть ее. Настроение Сюй Цина было как никогда хорошим, однако он не проявлял беспечности, потому что он знал, что из-за того, что Бог открыл глаза, и впервые образовалась запретная зона, в этой области ночью, помимо пробуждения диковинных зверей, также появляются и какие-то невиданные формы жизни. Он слышал, как люди в трущобах говорили об этом. Многие места, в которых преобладает смерть, порождают такого рода странности. Например, смех, доносящийся снаружи по ночам, принадлежит именно этому типу призрачных созданий. Что касается таких существ, то все знали, что на них нельзя смотреть, к ним нельзя прикасаться, и нельзя становиться у них на пути. Хотя Сюй Цин по опыту знал, что они выходили только ночью, но он не был уверен, что они не появятся и днем. Поэтому, в быстром темпе, он вскоре добрался до пещеры и, как только вошел, сразу же перекрыл вход. Затем он сел, скрестив ноги, и разжал руку. Из его ладони распространился фиолетовый свет, ярко освещая всю пещеру. Под этим светом лицо и глаза подростка тоже окрасились в фиолетовый. Он, не отрываясь, пристально смотрел на предмет в своей руке. Это был длинный прямоугольный кристалл, размером примерно с его палец, внутри которого словно были какие-то хлопья. Именно от них исходил этот фиолетовый свет. Заживление ран. Сюй Цин долгое время наблюдал. Затем он расстегнул одежду, чтобы взглянуть на рану на груди, и обнаружил, что она уже почти затянулась. Прямо сейчас казалось, что эта рана совсем скоро полностью исчезнет, даже шрам по краям начал рассасываться. Пробегая весь обратный путь, Сюй Цин чувствовал себя намного менее уставшим, чем раньше, поэтому он уже примерно составил для себя первоначальное суждение о новом приобретении. Действие этого кристалла явно было восстановление. Он исцелял раны, повышал выносливость и воздействовал на жизненную силу. Интересно, есть ли у него еще какие-нибудь эффекты? Задумчиво пробормотал Сюй Цин. Он не знал, имел ли фиолетовый кристалл какое-либо отношение к тому, что Бог открыл глаза, но вероятность того, что это так, была. Но в любом случае, это было величайшее сокровище. По крайней мере, Сюй Цин никогда раньше не слышал ни об одном предмете, который мог бы обладать такой поразительной восстанавливающей силой. Если держать его при себе, то это равносильно обретению второй жизни. Однако Сюй Цин прекрасно понимал, что он смог завладеть этой вещью лишь по той причине, что в этом городе не осталось никого живого, кроме него самого. Как только кровавый дождь закончится, и он покинет это место, скорее всего, у него не хватит сил защитить это сокровище. Так что единственный выход – спрятать фиолетовый кристалл. Сюй Цин долго размышлял, затем взглянул на потерявшую сознание птицу, которую он поймал, и, протянув руку, схватил ее. Зажав ей клюв так, чтобы она не могла издать ни звука, он вытащил кинжал и нанес порез прямо на ее тело. Пока птица барахталась, Сюй Цин засунул фиолетовый кристалл внутрь. После этого он начал внимательно наблюдать. Птица все еще пыталась вырваться, но затем вокруг нее стали появляться невидимые потоки. Было похоже, что количество духовной энергии, притягиваемой к ней, было даже больше, чем то, которая возникала во время культивации сюйцина. Духовная энергия хлынула прямо в ее тело. Сразу после этого интенсивность сопротивления птицы увеличилась в несколько раз. Несмотря на то, что сюйцин прикладывал все свои силы, он чувствовал, что ему достаточно сложно удерживать ее. От этой сцены глаза подростка ярко заблестели. В прошлом он мог легко раздавить шею птицы одной рукой, но в этот раз ему пришлось несколько раз усиленно сжимать ее, прежде чем сломать. Быстро достав фиолетовый кристалл из тела птицы и протерев его, он закрыл глаза и задумался. Птица не умерла, а наоборот, произошел приток духовной энергии, из-за чего ее сила внезапно возросла. Не должно быть никаких проблем. Через несколько мгновений, открыв глаза, сюйцин с решительным взглядом взял фиолетовый кристалл и засунул его в рану на груди, которая вот-вот должна была полностью зажить. Процесс запихивания был несколько болезненным, но юноша терпел, стиснув зубы. Нет более безопасного места для сокрытия, чем собственное тело. Кроме того, он также подтвердил, что эта штука работает более эффективно, если поместить ее непосредственно в тело. Когда фиолетовый кристалл был внедрен, а рана на груди затянулась, прежде чем сюйцин успел присмотреться, изнутри раздался гул. Со всех сторон к нему устремилось еще больше духовной энергии, чем в случае с птицей, просачиваясь даже из-под земли. Эта духовная энергия была настолько мощной, что сюйцин мгновенно стал бледно-голубым, а по всему его телу разлился непередаваемый ледяной холод. Это было связано с большим количеством инородной энергии. Но сюйцин был готов к этому. Без всяких колебаний он задействовал технику горы морей. Глава 3.2. Желаю, чтобы все покоились с миром. Вслед за этим духовная энергия, хлынувшая в его тело, отделилась от инородной и потекла по меридианам, отчего изнутри начали раздаваться хлопающие звуки. Было похоже на то, что какие-то застойные места в его теле были мгновенно пробиты. Его плоть и кровь начали напитываться и очищаться. Образ горного духа, который он мысленно представлял, в этот момент словно ожил, самостоятельно принимая самые разные позы. Хотя техника горы Марии являлась методом культивации, но она развивала не духовные силы, а скорее относилась к категории закалки тела. Всего было 10 уровней, которые соответствовали 10 уровням конденсации ци. В бамбуковом свитке четко описывалось, что каждая новая ступень давала силу одного тигра, 5 тигров равнялись одному горному духу, а 2 горных духа – одному морскому духу. Один говорили, что горный дух мог двигать горы, а морской дух – моря. Вот почему этот метод назывался техникой горы морей. В этот момент фиолетовый кристалл, спрятанный в его груди, был подобен вихрю, который непрерывно всасывал духовную энергию. Она вливалась в него с невероятной легкостью. В результате скорость культивации сюйцина значительно возросла. По прошествии некоторого времени хлопающие звуки вдруг усилились, и большое количество нечистот начало вытекать из пор его тела. По всей пещере разнесся зловонный запах. По мере того, как загрязнения выходили, тело сюйцина мало-помалу становилось кристально чистым. Даже его покрытое грязью лицо приобретало все более изысканные черты. Когда звуки и движения духовной энергии в теле со временем исчезли, подросток открыл глаза. В них промелькнула вспышка фиолетового света. Придя в себя, сюйцин на мгновение остолбенел. Прямо сейчас темная пещера в его глазах стала более отчетливой. Он поспешно опустил голову, чтобы осмотреть себя, и на его лице постепенно отразилось изумление. Это чувство. С легким возбуждением сюйцин встал и произвел удар кулаком, вызвав резкий свист рассекаемого воздуха. Поскольку пещера была маленькой, он не мог испытать свою скорость, но ощущение, когда он поднялся на ноги и выполнил удар, позволило ему понять, что произошло значительное улучшение всех аспектов его тела. После этого он сразу же закатал рукав на своей левой руке. Когда юноша увидел, что на его предплечье появилось черное пятно размером с ноготь, он глубоко вдохнул, пытаясь подавить волнение. Значит, это и есть первый уровень конденсации ци. Судя по описанию в бамбуковом свитке, это черное пятно было ничем иным, как точкой мутации. Она появлялась на левой руке у тех, кто практиковал технику горы морей. Более того, с достижением нового уровня каждый раз будет прибавляться еще одна. Сюйцин коснулся точки мутации. Он был очень воодушевлен внезапным увеличением своей силы. Посмотрев на перекрытый проход, он решил дождаться рассвета, чтобы выйти и проверить свою скорость. Но очень скоро подросток стал удивленным и озадаченным. Он приблизился к выходу и внимательно прислушался. Снаружи по-прежнему стояла кромешная тьма, но не было слышно ни одного странного звука. Это было то, с чем он никогда не сталкивался за многие дни своего пребывания здесь. Раньше, даже если наступал рассвет, и рев мутировавших зверей и жуткие звуки стихали, все еще оставался стук дождевых капель. Но теперь этот шум тоже исчез. Может ли быть, Сюй Цин был потрясен, в глубине души он уже догадывался, что это значит. Он молча ждал, пока входную щель не озарил ослепительный свет. Отражаясь в темных глазах мальчика, он, казалось, осветил весь его мир. В тот момент, когда Сюй Цин увидел это свечение, его тело заметно задрожало. Он потихоньку приблизился к золотистому лучу и поместил туда руку, принимая яркий свет на ладонь. Давно потерянное тепло медленно пробудило его спящую душу. Солнечный свет. Через некоторое время лицо Сюй Цина оживилось, и он начал разбирать завал в проходе. По мере того, как он пробирался наружу, все больше лучей света охватывали его. Когда он высунулся из пещеры и поднял голову, то увидел уже не слой густых темных туч, а ясное сверкающее солнце. Это было так, словно старик с утра, внезапно восстановив свои силы после многих дней тяжелой болезни, отдернул занавес и снова вдохнул свежести этого мира. Дождь прекратился. Сюй Цин глубоко втянул солнечный воздух и спокойно посмотрел на город, окутанный утренним заревом. Под ослепительным красным солнцем все в округе, казалось, сияло по-другому. Алая утренняя заря пробивалась сквозь просветы в облаках, словно бесчисленные киты извергали золотые водопады и понемногу очищали город от тьмы и тумана, обнажая его пестрые шрамы. Разрушенные дома, зеленовато-черные трупы и ужасающие кровавые лужи – все это напоминало Сюй Цину о страшной катастрофе, которая здесь произошла. Его глаза отражали сложные чувства. Он прожил в трущобах за городом 6 лет, и столько же наблюдал за ним. Хотя он приходил сюда нечасто, но это было то место, где он больше всего хотел жить. Именно здесь я приобрел метод культивации. Именно здесь я нашел фиолетовый кристалл. Именно здесь я выжил, пробормотал Сюй Цин и замолк. Спустя долгое время он легонько вздохнул и направился к зеленовато-черному мертвецу. Он долго смотрел на него, после чего взвалил его себе на спину и пошел вперед. Он добрался до ближайшей площади, положил труп на землю, затем повернулся и принес второй, третий, четвертый. Некоторые из них были разбросаны по улице, а некоторые оказались под завалами. Он продолжал, пока не вынес все тела из близлежащего района на площадь. Здесь они были свалены в большую кучу. Одни целые, другие изуродованные. Сюй Цин стоял там и разжигал костер. Возможно, дело было в инородной энергии, но пламя разгоралось все сильнее и сильнее, и вскоре повалил густой дым. Несмотря на дым, Сюй Цин долго наблюдал за происходящим, прежде чем уйти в другой район. Вскоре потянулся второй густой дым, а потом еще один, и еще. Таким образом, в первый день, когда солнце осветило разрушенный город, помимо света, это место было также наполнено и черной мглой от сжигания трупов. Столбы дыма вздымались к небесам, заслоняя солнечный свет. В этот момент полуденное солнце, преисполнившись бессилия, сделалось тускло-красным, словно скрывало глубокий вздох. Казалось, что следы дыма стали его слезами, а темные тени, образовавшиеся на земле, превратились в пятна от слез. Последнее пятно находилось в том месте, где Сюй Цин обнаружил фиолетовый кристалл. Именно туда он положил умершего старика из лекарственной лавки. Пока груда трупов сгорала, и горячий воздух обдавал его лицо, он молча стоял у костра. Танцующие языки пламени отражались в его темных зрачках, непрерывно мерцая. Его иссохшие и растрепанные длинные волосы колыхались от прибывающего жара. Спустя долгое время Сюй Цин опустил голову и склонился в поклоне. «Желаю, чтобы все покоились с миром». В этот момент пламя внезапно вспыхнуло и разгорелось еще сильнее, разбрасывая бесчисленные искры. Они были похожи на семена одуванчика, уносимые ветром. Вот только клубящийся дым все еще нес в себе непокорность и сожаление усопших, которые нельзя было испепелить. Даже ветер не мог их развеять. Дым поднимался все выше и выше и походил на раны на небе, незначительный и полный безысходности. Спустя долгое время, сопровождаемый беспорядочным топотом, вдалеке, позади мальчика, раздался угрожающий голос. А я все задавался вопросом, почему всю дорогу мы не видели никаких трупов. Оказывается, нашелся глупый сопляк, не пожалевший потратить свои силы, чтобы перенести их сюда и сжечь. Так и быть, раз уж ты так привязался, я сделаю тебе одолжение и брошу тебя к ним за компанию. Сюй Цин резко повернулся. Один морской дух, Он же Куй, в древнекитайской мифологии чудище в виде одноногого быка пепельно-синего цвета, не имеющий рогов. В книге «Горы и морей» о нем говорится так. В восточных морях есть гора перекатывающихся волн, выступающая в море на 7000 ли. На ней обитают звери, похожие на коров без рогов, с голубыми телами и одной ногой. Как только они входят в воду или выходят из нее, тут же поднимается ветер и начинается дождь. Их ослепительный блеск подобен солнцу и луне, а голос – раскатом грома. Зовутся они Куй. Хуан Ди поймал нескольких из них и сделал из их кожи барабаны. Когда в эти барабаны ударяли костями Куй, грохот разносился на 500 ли и приводил в трепет всю Поднебесную. Скорее всего, Эрген поменял порядок иероглифов в технике горы и морей, чтобы дополнительно сослаться на морскую гору, где обитает Куй. Глава 4.1. Незваный гость, повернувшись, Сюй Цин быстро оценил ситуацию позади себя. Он увидел, что на расстоянии примерно 25 метров, к нему приближаются 7 разномастных фигур. Это были как мужчины, так и женщины, одетые в темно-серые кожаные плащи. Они были обвешаны множеством кожаных сумок. У каждого из них было при себе оружие, и все они рассредоточились в разных направлениях. Трое были вооружены луками, а двое – клинками, но никто из них не поворачивался спиной к другим, словно сохраняя бдительность. Еще один, носивший тяжелые перчатки для рукопашного боя, шел сам по себе прямо по центру. Что касается человека, который говорил угрожающим голосом, то это был мускулистый здоровяк. В руках у него красовался огромный боевой топор, и он находился ближе всех к Сюй Цину. У него было крепкое телосложение, густая борода и уродливый шрам на лице. С безжалостными глазами и ехидной ухмылкой, он размашисто шагал к подростку. Все это Сюй Цин увидел с первого взгляда. Он слегка прищурился. Его разум мгновенно проанализировал, что эта группа не была единым целым. Скорее казалось, что они собрались вместе под влиянием момента. Он мог сказать это потому, как они стояли, и по той настороженности, которую они проявляли друг к другу. Кроме того, Сюй Цин догадался об их личности. Все они были падальщиками. Континент Южного Феникса не испытывал недостатка в подобных лицах. Большинство из них были жестокими и особо не имели моральных границ. Все сводилось к голой истине. Сильные поедали слабых. Очевидно, когда кровавый дождь прекратился, и границы запретной зоны открылись, сюда потянулись падальщики со всей округи. Хотя запретная зона опасна, но они были людьми, чьи жизни и так балансировали на острие ножа. Таким образом, ресурсов, содержащихся в пустых городах, было достаточно, чтобы распалить их алчность. И даже если большинство вещей подверглись загрязнению, среди них все равно можно было отыскать ценности. Пока эти мысли проносились в голове, Сюй Цин дернулся, собираясь отпрыгнуть в сторону. Но когда приближавшийся здоровяк увидел, что мальчик собирается бежать, его взгляд ожесточился, а ехидная ухмылка сделалась кровожадной. «Хочешь удрать? Больше всего мне нравится истязать до смерти таких щенков, как ты. У тебя должно быть много вещей в кожаном мешочке, верно, командир Лэй, этот малец мой». Беспощадность в его глазах, казалось, вырвалась наружу, создавая ощущение запугивания. В сочетании с его громадной фигурой и большим топором это действовало чрезвычайно угнетающе. В этот момент он широкими шагами устремился вперед. Замахнувшись оружием в правой руке, он метнул его прямо в том направлении, куда Сюй Цин хотел прыгнуть. Со свистящим звуком боевой топор прорезал воздух, быстро приближаясь к своей цели. Здоровяк обладал огромной силой, и его скорость не была маленькой, но Сюй Цин был быстрее. За миг до появления смертельного орудия, он резко ускорился, уклоняясь в сторону. Боевой топор со свистом пронесся перед ним. Образовавшийся ветер ударил по лицу подростка и раздул его растрепанные волосы, обнажая под ними суровые, похожие на волчьи, глаза. В следующий момент Сюй Цин покатился по земле, но он не стал убегать. Вместо этого он бросился в сторону врага, приподняв правую руку. В ней появился черный железный прут. Воспользовавшись тем преимуществом, что он ниже ростом, Сюй Цин яростно прыгнул вперед и занес железный прут для атаки, намереваясь проткнуть подбородок противника. Все произошло слишком быстро. Тощее тело и предыдущая попытка сбежать естественным образом скрыли его намерение напасть. Что касается здоровяка, в это время он неожиданно почувствовал угрозу собственной жизни. Но, в конце концов, он был достаточно опытным. Изменившись в лице и резко откинув верхнее туловище назад, он едва избежал удара, но на его подбородке все же проступил кровавый след. Однако прежде чем в его сердце успел вспыхнуть гнев, Сюй Цин с бесстрастным выражением лица быстро выхватил ржавый кинжал левой рукой. Когда мужчина отклонился назад, Сюй Цин нагнулся и, воспользовавшись случаем, яростно всадил кинжал прямо в подъем стопы правой ноги неприятеля. Кинжал с треском пронзил соломенные сандалии и плоть, пригвоздив ногу к земле. Лицо здоровяка исказилось от сильной боли, охватившей его тело, и внезапно раздался резкий крик. Он собирался контратаковать, но Сюй Цин оказался слишком проворным. Отскочив назад к разрушенной стене, он притаился и был наготове. Мерцающее пламя освещало лицо, придавая всему облику подростка немного расплывчатый вид. Но его волчьи глаза, которые свет костра не мог скрыть, опасливо и озлобленно смотрели на падальщиков. Все это случилось так стремительно, а возраст и телосложение юноши настолько сбивали с толку, что большинство присутствующих проявили небрежность и не успели вовремя среагировать. Прямо сейчас взгляд каждого сделался напряженным, а у троих, натянувших луки, на мгновение стал острее. Прятавшийся за укрытием Сюй Цин даже не глянул на здоровяка, который истошно кричал невдалеке и пытался вытащить кинжал из своей стопы. Вместо этого его внимание скользнуло по трем лучникам, в итоге остановившись на человеке в тяжелых перчатках в центре. Это был старик, хотя он был одет так же, как и остальные, но его глаза были самыми зоркими. В нем Сюй Цин слабо почувствовал скрытые колебания духовной энергии. Более того, судя по его местоположению и инстинктивным взглядам других людей на него, Сюй Цин пришел к некоторому умозаключению. Этот пожилой боец, вероятно, был временным лидером этого отряда. Сюй Цин продолжал следить, анализируя ситуацию, в то время как старик тоже наблюдал за ним каким-то странным взором. Вскоре мужчина в летах отвел глаза и посмотрел на все еще разгорающееся пламя, сохраняя молчание. В этот миг здоровяка, вытащившего кинжал, захлестнул приступ ярости. Он громко взревел, собираясь броситься на Сюй Цина. «Мелкий паршивец, я с тебя шкуру спущу!» Сюй Цин сузил глаза, наполненные ожесточенностью, и уже собирался действовать, но тут раздался спокойный старческий голос. Глава 4.2. Незваный гость, хватит. Это единственное слово обладало достаточной устрашающей силой, чтобы заставить взбесившегося здоровяка остановиться и оглянуться на говорившего. Им оказался никто иной, как старик в тяжелых перчатках, которого Сюй Цин рассматривал ранее. Командир Лэй, этот ребенок должно быть выживший из трущоб снаружи. Поскольку Бог пощадил его, тебе не следует поднимать на него руку. Мы уходим. Но в глазах здоровяка читалось крайнее негодование. Он считал, что ранее был просто неосторожен. Если он действительно возьмется за дело, то через несколько вдохов обязательно сломает шею подростку. Но как только он собирался заговорить, старик бросил на него недобрый взгляд. «Нужно ли мне повторять дважды?» На лице здоровяка отразилась борьба, но, в конце концов, он опустил голову. Вот только когда голова поникла, он краем глаза покосился на Сюй Цина, прятавшегося в укрытии, и по его лицу промелькнуло убийственное намерение. После этого он повернулся и с мрачным видом захромал в сторону старика. Сюй Цин почувствовал это убийственное намерение. Слегка прищурившись, он бдительно наблюдал за падальщиками, которые постепенно удалялись. Но когда они отошли на десятки метров, старик в центре внезапно остановился и обернулся. Было неизвестно, смотрел ли он на Сюй Цина или на пламя от горящих трупов, но спустя продолжительное время он вдруг заговорил. «Дитя, не хочешь уйти отсюда со мной?» Сюй Цин опешил. Он обратил внимание на речь старика, который сказал «со мной, а не с нами». Взглянув на группу, он задумался. Пожилой мужчина был терпеливым человеком, поэтому не подгонял подростка. Он стоял поодаль, ожидая ответа. 10 вдохов Сюй Цин осматривал этих людей, после чего посмотрел на старика, а затем и на мрачного здоровяка, который был ранен. В его глазах промелькнул странный огонек. Он медленно встал и, не говоря ни слова, неспешно направился к группе.